Глава 34. Вечер следующего дня выдался морозный, и оперативники обрадовались. Алла назначила свидание Зеленскому не на закрытом катке, за которым следят и взимают со всех желающих покататься деньги, а на заброшенном, оставшемся еще от советского времени. Почему-то эту территорию, окруженную невысоким забором, еще никто не выкупил. И энтузиасты по-прежнему заливали каток каждую зиму. Алла пришла ровно в 6. Оперативники, скрывшись за старым ларьком, следили за ней. Зеленский не заставил себя ждать. Вдруг, откуда ни возьмись, он вынырнул в модном черном пальто и взял Егорову под руку. Она что-то взволнованно говорила, а Влад, судя по всему, успокаивал девушку. Мужчин удивило, что он не делал никаких попыток отвезти ее подальше в укромное местечко. Они долго прогуливались по освещенной аллее возле катка, а потом попрощались, и Алла ступила на безлюдную дорожку, протоптанную между березами. Оперативники направились за ней и едва успели. Вдруг из-за кустов черемухи выпрыгнул рычащий мужчина со скаленным ртом и набросился на девушку, вцепившись ей в горло. Подоспевшие полицейские с трудом разжали его пальцы, надели наручники и погрузили в машину. Мужчина находился в невменяемом состоянии. Он рычал, как животное, и, казалось, готов был растерзать каждого. Когда его привезли в отдел, эксперту Михалычу с трудом удалось снять с него отпечатки пальцев и взять кровь на анализ. Зато результат не замедлил себя ждать. Задержанным оказался неоднократно судимый Вадим Борисенко. Поведение задержанного объяснилось тем, что кто-то, впрочем, уже не было сомнения, что Зеленский, напичкал его своим снадобьем и, превратив в зомби, запрограммировал на убийство. Действие лекарства закончилось только под утро. Задержанный пришел в себя и с удивлением обнаружил, что спит не дома, а в камере. Он тут же принялся колотить по стальной двери и требовать следователя, который не замедлил явиться в сопровождении Киселева и Скворцова. Борисенко, казалось, совершенно не понимал, за что его взяли, и постоянно твердил: «Да, судили меня за воровство, но вот уже 2 года как я завязал». «Теперь ты пойдешь по 105-й за убийство», — пообещал ему следователь Иванченко. Вадим побелел. «Какие убийства? Ты на меня мокруху не повесишь, начальник. Чист я». «А мне вешать не придется», — убедил его следователь. «Уж больно ты наследил на местах преступлений. Да и вчера вечером пытался убить девушку». Борисенко сжал кулаки. «Какую девушку? И вообще, вчера вечером я был у друга. Он может подтвердить. Фамилия друга?» — поинтересовался Иванченко. «Владислав Зеленский». Киселев усмехнулся. «Владислав Зеленский примерно в то же самое время, когда вы пытались убить девушку, гулял по парку. Наверняка найдутся свидетели. А уж свидетели вашего преступления перед вами». «Вы?» — изумился Борисенко. «Вот именно. Но как такое возможно?» Следователь и оперативники переглянулись. Борисенко не был похож на хорошего актера, и прекрасно сыграть удивление у него вряд ли бы получилось. Скорее всего, Зеленский использовал его как тупую машину для убийства, накачивая снадобьем, а Борисенко об этом даже не подозревал. «Как вы познакомились с Зеленским?» — поинтересовался Иванченко. «Да в парке». Вадим вытер пот со лба. «Я только освободился, и жить мне было негде. Мать умерла, пока я сидел, а сеструха с хахалем меня из квартиры выгнали. Сказали, не хотим жить с уголовником. Деньги закончились, и я решил ночевать в парке. Мне только осталось, чтобы бомжевать. Но Зеленский предложил мне свою помощь, снял комнату. Он стал для меня чем-то вроде бога, понимаете?» — прошептал Борисенко. «Нет, не богом, а скорее дьяволом, но очень могущественным. Они с Петушковым совершали какие-то ритуалы». «Вы знали, что он пичкает вас одним средством?» поинтересовался Скворцов. «Но он же ученый, ставит какие-то эксперименты», — растерянно проговорил Вадим. «Влад сразу мне и объяснил, мол, дам крышу над головой и денег, если согласишься мне помогать». «Он давал вам лекарства. Что же вы чувствовали?» Вадим улыбнулся. «Полное блаженство. Но это вначале. А потом сознание отключалось, но...» Он вдруг схватился за грудь. «Вы говорите, я убивал людей?» «К сожалению», — поддакнул Костя.